Глава 26. Среда, 13 марта. Робин не могла уснуть. После того, как она благополучно привезла Эшли домой со стадиона, они свернулись калачиком с китайской едой из доставки и последним письмом бабушке. Поначалу было уютно, но стоило задремать, как в голове проносился вихрь образов. Эшли толкает коляску по трассе, странно переплетаясь с юной Джинни, гоняющей на джипах в Хьюстоне. И она снова просыпалась. Все было безнадежно. Из коридора донесся шум, и она нетерпеливо приподнялась. «Эшли, ты проснулась?» «Конечно», — отозвалась Эшли. «До сих пор летаю на адреналине с тренировки. Какой ж тут сон! Заходи, посидим вместе». Робин прошла по коридору в свою спальню. Эшли похлопала по краю большой кровати, и Робин с радостью запрыгнула на нее. Боже, она и забыла, какой у нее удобный матрас. Она с наслаждением растянулась, сжимая ноющие мышцы в одеяло. «Все в порядке, сестренка?» «В полном. А ты?» «Ой, давно так хорошо не было. Не могу перестать думать, каково это снова гонять». «Но ты там и безумие устроила». «О, еще какое!» Робин покачала головой, все еще видя, как сестра падает с коляски. Дилан, тренер по спринту, подбежал, когда она прижалась к Эшли, и Робин накинулась на него. «Как ты вообще пустил ее на дорожку в этой коляске?» «Я ей не пускал, точнее, запретил, но оглянулся, а она уже нагоняет остальных, стартовав откуда-то позади. Я не мог выскочить и остановить, это было бы опаснее». «Опаснее, чем вот это?» «Так все живы, чего ты за...» «Это самая сестренка», — прервала их Эшли с земли. «Подняться бы помогли, а? Тут люди тренируются, и последнее, что им нужно, — идиот, разлегшийся на финишной черте». «Перед самой финишной чертой», — уточнил Дилан, и она показала ему язык. «Это в этот раз. Мне просто нужно подходящее кресло». «Совершенно верно», — согласился Дилан, и прежде чем Робин успела понять, что происходит, они направились к Бриттани, девушке из машины, чтобы обсудить, как найти Эшли подходящее снаряжение. Всю дорогу домой Эшли гудела, как улей. «Дилан сказал, что завтра принесет мне кресло из университета. Дилан говорит, у меня есть задатки. Дилан говорит, еще есть время участвовать в забеге в субботу». Робин не могла заставить ее замолчать. Было здорово видеть сестру такой воодушевленной, но она не могла не волноваться. «Ты уверена, что стоит гонять так рано?» — спросила она. «Абсолютно уверена». «Но готова ли ты?» «Куда уж готове! Робин, ну ты чего? Вы же все хором хотели вернуть меня в спорт!» «А ты упиралась, как осел!» — Эшли нахально показала язык. «Что ж, теперь не буду, так что лови момент!» «Бабушка Джинни непременно бы именно так и поступила, ты же знаешь. Похоже, она тоже любила гонки». Она подняла с кровати несколько листов бумаги и помахала ими. «Ты снова читаешь письмо?» — спросила Робин, мгновенно отвлекшись. «Да, а бабушка-то у нас была безбашенная, а?» «Была, когда хотела, конечно. Нетерпеливая, безрассудная, хлебом не корми, дай с кем-нибудь посоревноваться. Никого не напоминает?» Эшли поморщилась. «Думаю, в нас обеих есть немного от нее». «Возможно, но прямо сейчас тебя никто не переплюнет». «Прошу прощения, но бабушка Джинни всегда говорила, что я же умею колесным транспортом пользоваться», — хором сказали они. Робин рассмеялась. «Бабуля наша, видать, та еще старая хитрюга, раз отправила тебя сюда». «Возможно. Но мы до сих пор не знаем, что же она такого страшного натворила». «Пришло время для седьмой подсказки». «Ну что, вслух зачитаю?» Робин почувствовала, как у нее сжалось горло, но время пришло. Она кивнула, и Эшли пролистала страницы и добралась до последней. «Эмма из Квинса родила меня, чтобы я, в свою очередь, родила целую армию здоровеньких крошечек». Эшли уставилась на Робин. «Что за... Какие еще крошечки? О, боги, она что, забеременела? Забеременела, сдала ребенка в детдом, и сейчас окажется, что в конце квеста нас ждет встреча с давно потерянным братом или сестрой?» Робин уставилась в ответ. «От кого забеременела-то? Она была влюблена в Чарльза, а тот был аж в Англии». «Точно! Это ты верно подметила! Да, иногда за нужным человеком через океан лететь!» Робин заныла под ложечкой, но Эшли сосредоточилась на письме. «Ну подумай, при чем тут крошечки? И что за Эмма из Квинса? Это же район в Нью-Йорке, нет?» Робин покачала головой, пытаясь собраться с мыслями. «Квинс в Нью-Йорке, да, но погоди. Квин — королева. Единственная королева, которая приходит на ум, — это королева Эмма, которая была замужем за Кнудом Великим». «За кем?» «Ну, знаешь, король Англии, который пытался прилив остановить. Это еще до Нормана, вот это все...» Эшли нахмурилась. «Бред какой-то, Робин. Как связаны средневековая королева и больница на Гавайях?» «Понятия не имею. Может, другая Эмма, не знаю». «Да что ты, Пинкертон!» Эшли уже торопливо стучала по клавиатуре телефона, затем подняла взгляд. «О, нашла! Королева Эмма Калани Каумакаамано Калелеона Лани Наэрук». «Тьфу, язык сломаешь!» «А дети у них были?» «Был сын Альберт. Пустяк какой-то, кажется. А нет, погоди». Эшли подняла взгляд на сестру. «Здесь написано, что она основала больницу Гонолулу, чтобы улучшить здравоохранение для местных». Робин схватила письмо. «Эмма из Квинса родила меня, чтобы я, в свою очередь, родила целую армию здоровеньких крошечек». «Ну, конечно же!» — воскликнула Робин. «Он так и называется. Queen's Medical Center. Королевский госпиталь. Я постоянно мимо него езжу, но все время думала, что его в честь нашей королевы назвали». «С чего бы это?» «Ну, дома кучу больниц так называют, вот поэтому...» «Да...» «Не говори!» «Но знаешь, что это значит?» Робин посмотрела на сестру, и сердце ёкнуло. «Следующее письмо ждет нас там!» Они уставились друг на друга в тусклом свете прикроватной лампы. «Блин, а обязательно ехать?» — спросила Робин. Эшли задумалась. «Да не...» «Но если не поедем, седьмой сундук бабушки Джинни заваляется, попадет в корзину с забытыми вещами, и через годы какой-нибудь левый чувак заберет его, откроет письмо и прочитает вместо нас». «Что будет печально. Плюс мы никогда не доберемся до восьмой подсказки». Робин простонала. «Господи, терпеть не могу больницы!» Эшли язвительно рассмеялась. «Ой, а я-то как их ненавижу, дорогушенька!» «Ну, молодец, что не разбилась еще сильнее в своей коляске!» Эшли обняла сестру. «Воистину молодец! Ладно, Робин, спокойной ночи!» «Спокойной, Эшли!» «Ну что, утром увидимся и сгоняем в больничку!» Пятница, 15 марта. В здании госпиталя пахло свежестью и чистотой. Робин заметила, как Эшли вздрогнула, когда они вошли в большие главные двери, и подумала, сколько дней и ночей ее сестра провела в таких местах. От этой мысли стало жутко, но не менее жутко от предвкушения, что могла написать бабушка Джинни в письме. Зачем бы она отправила их в больницу, если бы они не были близко к тому несчастному случаю, что, вероятно, случился с бедной Лилиноя? Робин все еще не была уверена, хочет ли это знать, но они были здесь, вынужденные завершить последний квест их драгоценной бабушки. «Может, с регистратуры начнем?» — предложила Эшли. «Да, наверное. Но ты посмотри на нашу бабушку, шутница. Какая больница станет держать сундук с сокровищами ради какой-то чокнутой старухи? А ну, цыц! Никакая она не чокнутая! Уверена!» Робин покачала головой, но, подойдя к стойке, почувствовала себя нелепо. Вокруг были пациенты и взволнованные родственники, так что вопрос, не завалялся ли здесь сундук с сокровищами, казался неуместным. Но она была рада, что вчера они отложили визит, чтобы Эшли могла снова выйти на беговую дорожку. Дилан раздобыл гоночную коляску, и если сестра правда собралась участвовать в завтрашней гонке, а, похоже, так и было, без тренировок ей не обойтись. Некоторое время Робин просто наблюдала за происходящим, но Эшли прикрикнула, чтобы та перестала глазеть, и она пошла в помещение, чтобы заняться растяжкой. Когда сестра закончила тренировку, она выглядела гораздо счастливее, и Робин предположила, что все прошло удачно. Эшли сказала, что сегодня больше не нужно, и у них осталось время заехать в госпиталь. Но сейчас Робин этому не радовалась. «Здравствуйте», — обратилась она к пожилому мужчине на ресепшене. «Наверное, это прозвучит нелепо, но нас послали сюда узнать о сундуке с сокровищами». Мужчина недоуменно посмотрел на нее. «Сундук с сокровищами? Здесь?» «Нам так сказали». «Кто сказал?» Робин сглотнула. «Наша бабушка Вирджиния Харрис». Он покачал головой. «Прошу прощения, мне это ни о чем не говорит». «Понятно. Спасибо». Робин отвернулась, ничуть не удивившись. Именно такой реакции она ждала с самого начала. Но когда она взялась за ручки кресла Эшли, женщина, сидевшая за столом, положила трубку и встала. «Извините, вы сказали «сундук с сокровищами»?» От ее громкого голоса несколько человек в гулкой приемной с любопытством переглянулись. Робин захотелось, чтобы в белоснежном кафеле вдруг разверзлась дыра, но этого не случилось, и она обернулась. «А вы в курсе?» Женщина улыбнулась. «Конечно, дорогуша. Вам нужен доктор Тайдзвелл. Сейчас позову». «Хорошо, спасибо». «Присаживайтесь, дорогуша». Женщина махнула в сторону ряда кресел у стены, и Робин поспешила туда, усадив Эшли рядом и желая, чтобы любопытные зеваки потеряли к ним интерес. Но секретарша, похоже, не собиралась этого допустить. «Дорогушенька, доктор сказал, что скоро спустится и принесет ваш сундук». «Спасибо», — пискнула Робин. «Кошмар», — буркнула Эшли себе под нос, но тут же усмехнулась. «И все же, думаю, это лучше, чем если бы пялились на мои побитые ноги. Значит, мы в правильном месте». Робин не разделяла ее оптимизма. Ей надоела эта стерильная белизна, и она видела, как люди неподалеку подталкивают друг друга и шушукаются о них. Эшли приветливо помахала одной пожилой даме, но Робин была слишком британкой, чтобы наслаждаться вниманием. «Так-так», — раздался ракочущий голос. «Вы, должно быть, Эшли и Робин Харрис. Рад, что добрались». Они обернулись и увидели крупного афрокарибского доктора. Его халат, натянутый на внушительный живот, испытывал пуговицы на прочность, а в руках он нес деревянный сундучок, словно волх с даром. Все в приемной вздрогнули. Робин продолжала тщетно мечтать о заветной дыре в полу, но заставила себя встать. «Доктор Тайдзвелл?» «Собственной персоной, а это ваше сокровище». Кто-то напротив захлопал в ладоши. Робин почувствовала, как щеки вспыхнули, когда она взяла сундучок. «Огромное спасибо, доктор». «Ну что вы! Мне чертовски приятно! Послушайте, девочки, я на дежурстве, а работа в неотложке никого не ждет, даже таких, как ваша бабушка. Давайте отведу вас в сад мира, чтобы вы могли изучить сундук, ну, мирно». Он сиял. «Надеюсь, присоединюсь к вам позже». Не успели они ответить «спасибо», как доктор Тайдзвелл провел их мимо глазеющих зевак по коридору в красивый сад с пышными пальмами, яркими гибискусами и журчащим фонтаном. «Сад мира», — сказала Робин, одобрительно оглядывая пространство. Она не была уверена, что содержимое сундучка в ее руках принесет мир, но пора была читать. Поблагодарив доктора, она села на скамейку, достала седьмой ключ и вставила его в замок.